когда танец кончился, он долго и жадно курил в толпе ребят. Петька Астахов, протиснувшись к нему, шепнул ему на ухо с веселой ухмылкой, чтобы он теперь берегся, а хомутает его окончательно Зинка. Он не успел отругнуться, потому что начались разные игры. Девок и парней рассадили по разным скамейкам напротив друг друга и по очереди туго завязывали парням глаза платком, и каждый должен был вслепую выбрать себе пару. Хотя именно в то время, когда очередной искатель, вытягивая вперед руки, двигался к противоположной стене в поисках удачи, девки торопливо менялись друг с другом местами, и редко кто отыскивал ту, которую хотел отыскать, и всякий раз при этом слышались дружные, веселые взрывы хохота. Пришла очередь завязывать глаза Егору. Он, к своему удивлению, с первого же раза опустил руки на неподвижные, тоненькие плечи Вальки Кудрявцевой. И тотчас, еще с платком на глазах, узнал их и уже только потом сорвал с глаз платок. Валька сидела перед ним, отводя глаза и крепко поджав губы, всем своим видом показывая, что она не только не рада, но даже удивлена, как это его к ней притянуло, и что он ей совершенно безразличен, даже противен. Но делать было нечего, и они оба вынуждены были пройти к другой лавке, как это и полагалось по правилам игры, и хоть ненадолго, но побыть рядом. Она сидела беспомощная и сердитая, и Егора потянула к ней совершенно иначе, чем к Зинке, как-то ближе, доверчивее и яснее. И он даже сделал неловкое движение украдкой накрыть ее руку своей. Но она тут же враждебно отодвинулась. «Не думай», — сказала она ему тихо, — «я сюда вовсе не из-за тебя пришла». «А из-за чего же?» «Захотелось и пришла, тебя не спросила». Он с затаенной усмешкой взглянул ей в лицо. Она почувствовала, еще больше нахмурилась, тотчас быстро встала и отошла к порогу к подруге. «Ну и ладно». С неожиданной детской обидой подумал Егор. «Тоже мне. Только и свету, что в окошке. Еще получше найдем». Пожалуй, это и решило все остальное. Егор вначале насупился, ушел в себя, но затем в него словно окончательно вселился какой-то бес. Он непрерывно со всеми подряд танцевал, а за полночь после первых петухов, когда хозяйка избы по старому обычаю появилась с большой чаркой, чтобы по собственному определению и выбору поднести ее самому приглянувшемуся и достойному гостю, и плавно, с какой-то девичьей легкостью, прошла через избу, словно и не замечая притихших и следящих за нею парней и девок, остановилась перед Егором с легким поклоном. Он смело и вызывающе глянул ей прямо в глаза. На резном деревянном блюде в ее руках стоял деревянный резной высокий ковш, наполненный слегка подрагивающей темной настойкой. Егор уловил незнакомый терпкий запах. «Испробуй!» — шевельнула она губами, пряча и не в силах до конца скрыть усмешку, неосознанный и невольный вызов, и он взял ковш. «Пей!» — поклонилась Зинка еще раз. «Пей, пей, пей!» — раздались нетерпеливые, подбадривающие, задорные голоса со всех сторон. Егор тряхнул головой, слегка запрокинул ее и вылил в себя густой ароматный напиток. Зинка, опустив глаза, ждала. И он, вспомнив, что должен поцеловать ее, тут же с необычайным приливом сил и уверенности в себе обхватил Зинку за плечи, прижал к себе и крепко поцеловал в губы. Одобрительный веселый всплеск голосов, смех лишь подстегнули его, И он, ощущая губами, руками, всем своим телом, податливое и в то же время своенравное женское тело, все никак не мог оторваться от Зинки.